Луиза Хей. Предисловие. Когда ученики подготовлены, появляется учитель. Автор бестселлера «Исцели свою жизнь». Жизнь – это удивительная неразгаданная тайна. На всем ее протяжении мы постоянно задаем вопросы и ищем на них ответы. Каждому из нас всегда хотелось стать хозяином своей судьбы, но никто достоверно не знал, как это можно сделать. Нам бы хотелось избавиться от всех своих страхов, как незначительных, глубоко личных, так и самых сильных. Мы можем переживать из-за того, что у нас испортится фигура, разладятся отношения с близкими, бояться смерти, политической нестабильности, мировых катаклизмов и даже инопланетного вторжения. Эта книга несет людям истинное успокоение. С ее помощью можно решить любые проблемы. Неважно, чего именно человек боится или какая проблема кажется ему тупиковой. У Абрахама на любой вопрос всегда есть ответ. На страницах этой книги вы найдете описание простых процессов, которые не только дадут возможность избавиться от всех горестей и бед, но и позволят вам перейти на качественно новый уровень жизни. Я убеждена, что Абрахам – самый лучший из наставников, какие только существуют сегодня на нашей планете. Его учение коренным образом изменило мое мировоззрение. Я бесконечно признательна Джерри и Эстер Хикс за то, что они посвятили свою жизнь распространению учения Абрахама среди нас. Пришла пора расширить горизонты, и сейчас для этого самый подходящий момент. Если вы держите в руках эту книгу, вы счастливчик, потому что в этом случае ваша удача и благополучие уже не за горами. Я знаю Абрахама, а также Джерри и Эстер Хикс уже несколько лет. Глубокую духовную связь с Абрахамом я почувствовала с самой первой минуты, как только услышала то, чему он учит. Я думаю, что это истинный учитель в самом глубоком смысле слова. И чем больше я погружаюсь в учение Абрахама, тем больше им восхищаюсь. Да, я вовремя познакомилась с Джерри и Эстер. Самое большое впечатление на меня произвело то, насколько успешно они применяют учение Абрахама в своей жизни. Передо мной были два счастливых, жизнерадостных человека, которых во всех делах сопровождает удача. Они любят друг друга и саму жизнь сильнее, чем все, кого я когда-либо знала. Мне доставляло огромное удовольствие видеть, как они общаются друг с другом. Просто сердце радуется, когда рядом с тобой люди, умеющие каждую минуту наслаждаться жизнью. Наше издательство «Hey House» очень гордится тем, что первым ознакомило читателей с книгами об учении Абрахама и продолжает распространять их по всему миру. Книгу, открывшую эту серию, просите, и дано вам будет. Вейн У. Дайер, автор многих бестселлеров, назвал «вехой в литературе», дав ей и более развернутое определение. Это не что иное, как план понимания своей судьбы и воплощение желаемого. Книга «Удивительная сила осознанного намерения» – вторая в серии. С ее помощью вы продолжите путешествие в неизведанные глубины собственного «я». Благодаря этой книге возрастет ваша уверенность в себе, ведь вы будете располагать богатейшим арсеналом самых разнообразных способов, с помощью которых можно с честью выйти из любой ситуации. Обретя уверенность в себе, вы сумеете довести до конца любое, даже самое смелое начинание. И для этого вам не придется тратить уйму времени и сил, ведь вы научитесь искусству принятия. Вы будете просто поражены, когда обнаружите, насколько это легко – жить так, как вы всегда мечтали. Думаю, что вы поступите так же, как и я. Будете держать обе эти книги у изголовья кровати и обязательно станете читать их как по утрам, так и отходя ко сну. И от этого ваш сон станет гораздо крепче, а начало каждого нового дня будет приносить только радость, а настроение будет просто отличным. Луиза.